Вот эту беседу с людьми и ведет Гаврилин. Он обращается к самому доступному, к самому распространенному жанру музыки — эстрадной песни, жанру, имеющему, к сожалению, постоянную тенденцию к падению, ибо в нем, наряду с профессионально грамотными музыкантами, работает масса случайных людей и создает настоящие перлы музыкальной поэзии, такие, например, как «Два брата» или «Фраза не закончена». Песни эти являются принципиально новым словом в этом виде искусства, и очень отраден тот факт, что они, справедливо, получили премию Ленинского комсомола. Искусство Гаврилина глубоко трогательно. Оно направлено прямо к душе человека, к лучшему в ней. Оно стремится вызвать в человеке чувство сострадания к чужой беде, к чужой боли, и тем очистить свою душу. Это искусство высоких нравственных начал удивительной красоты. Большей похвалы я сказать не могу, да и вряд ли она существует. Творчество Гаврилина не то чтобы стоит особняком, нет. Оно течет в общем русле советской музыки. Но все же его своеобразие, характерность, ярко заметны, отличны. Он как река, подобно тому, как одна река, впадая в другую, большую, сохраняет в этой большой реке цвет своей собственной воды, вместе с тем пополняя общее течение советского музыкального искусства. Россия. Россия — грандиозная страна, в которой причудливо сплетаются разнообразные веяния и влияния. Она всегда в движении. Путь ее необычайно сложен, загадочен, и мы можем лишь предполагать, как сложится ее судьба. Мазать Россию однообразной черной краской пополам с экскрементами, изображать или объявлять ее народ скопищем дремучих хамов и идиотов, коверкать, опошлять и безобразить ее гениев, на это способны лишь люди, глубоко равнодушные или открыто враждебные к нашей родине и ее народу. Это апостолы злобы, помогающие нравственно разлагать наш народ с целью превратить его в стадо и сделать послушным орудием в своих руках. Их точка зрения на Россию не нова. Это точка зрения приезжего французского маркиза де Кюстрина, а также современных де Кюстринов, лишенных дворянского титула. Достоевский гениально обобщил подобные взгляды, свойственные и русским, и вывел их носителя в художественном образе одного из своих литературных героев. Это Смердяков. Дурные инсценировки, ремесленная беспардонность, неумение и нежелание выбрать себе работу, задание по плечу, чудовищная переоценка собственных сил и творческих возможностей композиторами, поощряемые совершенно безответственной критикой, особенно в нашей музыкальной среде, при однообразии журнального мнения. Необходимость бережного сохранения культуры, уважительного, осторожного с ней обращения. Отсутствие глубины понимания великого искусства прошлого. Ценности надо беречь, что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре, и особенно хоровой. В потрясениях нашего века многое исчезло безвозвратно. Тем более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш след на земле. За последнее время усилился интерес к истокам русской музыкальной культуры. Она стала более внимательно и вдумчиво изучаться, в чем я вижу заслугу молодого поколения русских музыкальных ученых. И выяснилось, что история нашей музыки гораздо более длительна, чем мы предполагали раньше. Музыкальное искусство Старой Руси отнюдь не потеряло своей художественной силы. Оно звучит и должно звучать. Оно вправе занять в концертной жизни то место, которое ей принадлежит в истории русской музыки. Его должно изучать и пропагандировать. Мы вправе гордиться своей славной музыкальной историей. Путь левизны пройден русской музыкальной культурой до конца. Бесплодность его очевидна. Он ведет к разрушению и истреблению ценностей, сеет семена ненависти в человеческой душе, ожесточая ее до предела, до крайности. Кому это выгодно? Если русской культуре суждено существовать, она должна возвратиться к истоку нравственности и добра. Последнее проведение темы Петрограда — вальс. Грузовик отъезжает от Смольного, когда разбрасывают листовки. И до момента, когда Борисова не пускают на заседание, нужно использовать другой кусок музыки, который мною специально для этого написан. Начинать вальс от репризы и играть до конца. Речь идет о музыке к кинофильму «Красные колокола». Смотрите ПСП номер 331. Обязательно усилить музыку «Триумфа» немного, чтобы прослушивались трубы. В музыке штурма не слышны трубные фразы медных инструментов. В этих двух кусках все заглушает рев толпы, однообразный и от этого быстро надоедающий. Музыкальные волны поглощаются этим однообразным звуком. Надо найти предельно точное взаимоотношение между музыкой и шумом. Ночь. Звук сводимого моста не интересен, не выразителен, не поэтичен. А надо, чтобы он был поэтичным, то есть нес образ. Он не дает тревоги, а нужна тревожная нота. Поэтому лучше музыка, но это надо попробовать еще послушать. Надо ли оставлять в самом конце беззвучный последний кадр? Вне музыкального ритма флаг становится мертвым и превращается в болтающуюся тряпку. Это производит впечатление недоделки, недоработки. Замечания и предложения, возникшие во время работы над фильмом Бондарчука «Красные колокола». Уважаемый Сергей Федорович, набросок письма Бондарчуку относительно музыки к кинофильму «Красные колокола». К сожалению, в архиве Бондарчука это письмо не сохранилось. Мои последние соображения по поводу нашей работы таковы. Хорошо бы сцену у картины «Государственный совет» начинать без малоуместных вообще в музейной тишине посторонних звуков, лишь чистым звуком кларнет. Первые ноты этой музыки, уже упраздненные вами в сцене войны, очень важны. Без них дальнейшая фраза становится невыразительной. Посторонние звуки мне кажутся неуместными. Они должны возникнуть в полной тишине, как бы в душе человека, стоящего у этой картины. Тогда это будет производить должное впечатление. Конец. Таковы мои как будто бы последние соображения. Судя по всему, мы имеем дело с произведением большой художественной. художественной ценности.